«Что происходит?» — сквозь сон спросила мама. «Ничего», — ответил я. «Спи». «Прости, но в то мгновение хотел владеть тобой единолично, как законченный эгоист. Я не мог допустить, чтобы безграничная боль любимой женщины помешала нам сговориться в последний раз. Все последние месяцы она заботилась о тебе, зная, что надежды нет. Ее силы были на исходе, но она не позволяла себе ни мгновения передышки и вела себя безупречно. Я знал, то, что другие, чужие, назовут избавлением, она воспримет как личное поражение, и горькая утрата обернется для нее потерей себя. Твое дыхание остановилось, пока мама вставала с неудобной кушетки. И тут произошло нечто невероятное, нечто такое, к чему я совершенно не был готов. В тот момент, когда твоя грудь в последний раз поднялась и опустилась, я почувствовал, как сгусток некой энергии закрутился вокруг меня и проник внутрь. Есть такое выражение — принять последний вздох. Я пережил это в буквальном смысле слова. Могучая и спокойная сила вошла в меня и осталась навсегда. Волна ликования превозмогала боль, чувство гармонии и единения было сильнее чувства одиночества и опустошенности из-за твоего ухода. С того дня я ощущаю внутри себя твои вибрации. Твое отсутствие гнетет и печалит, мне не достает твоего смеха, голоса, но не тебя самого. Ты не исчез. Я закрыл тебе глаза. Они, конечно же, снова открылись. Я повторял свой жест снова и снова, и он утратил скорбную торжественность. Все было бесполезно. Веки оставались приоткрытыми, как заевшие жалюзи. Погасить свет твоих ореховых карих с яркими белками глаз не было дано никому. «Оставь», — прошептала мама. «И я вышел, позволив вам в последний раз побыть наедине, лицом к лицу, глаза в глаза. Я был как в тумане, глупое выражение, но точное, и потащился на пост, чтобы сообщить сестрам о твоей смерти. Они пытались утешить меня, и в их улыбках было не только участие. При упоминании палаты номер 6208 глаза у медиков загорались, губы растягивались в улыбке, а тот, кто не мог сдержать смех, начинал судорожно рыться в ящике или в мусорной корзинке. Спина их при этом сотрясалась от смеха. Ты на пороге смерти продолжал смешить людей. Неделю назад твое прибытие в отделение интенсивной терапии произвело настоящий фурор. Случилось так, что острый токсический шок настиг тебя, когда у сотрудников подстанции скорой помощи был обеденный перерыв. Твой врач вынужден был немедленно транспортировать тебя на машине спасателей в ближайшую больницу, медицинский центр имени принцессы Грейс. Времени, чтобы переодеть тебя, не было. В результате ты прославился на всю больницу. Сейчас я все объясню. Рак спровоцировал хроническую анемию, и тебе были прописаны ударные дозы железа. Не обошлось без побочных эффектов, каждая ночь оборачивалась мучением. Сам ты вставать с постели не мог, полуживой от недосыпа маму терзать не хотел и потребовал, чтобы она купила тебе памперсы. Поскольку твои трусы были слишком узкими, чтобы вкладывать в них еще и памперсы, мама купила тебе комплект эластичных трусов. В них ты мог хоть несколько часов поспать спокойно. Стиральная машина барахлила, грязное белье оставалось неистиранным, и в тот злосчастный день под рукой оказались только малиновые трусы, украшенные двумя переплетенными розочками из шелка сердца. Обезумев от твоего плачевного состояния, застигнутая врасплох столь быстрым появлением спасателей, мама даже не подумала о том, чтобы одеть тебя не так вызывающе. Тем временем я вернулся с моря после часового заплыва к ролям в бухте Вильфранша, где ты до самого последнего времени, пока были силы, каждое утро нырял с маской и трубкой. Как раз когда мама объясняла мне, что произошло, глядя вслед удаляющейся машине спасателей, она, наконец, сообразила, возможно, по ассоциации с цветом машины, в каком, прямо скажем, экстравагантном виде ее супруг предстанет перед медиками княжества. Мы помчали вслед за пожарными по дороге вдоль нижнего карниза, но догнать их не смогли. В машине мама перемежала рассказ о токсическом шоке причитаниями, смысл которых дошел до меня не сразу. Еще и с розочками. Он такой стыдливый. Боже, никогда себе не прощу. Проклятая стиральная машина. Врачи отделения скорой помощи мгновенно сделали все анализы и обследования. Вид у них был озабоченно сочувствующий, но они с трудом сдерживали смех. Жителей Монако трудно удивить. Но и тут не каждый день увидишь известного адвоката, отца лауреата Гонкуровской премии и ближайшего друга Анри Гафье, знаменитого эксперта по живописи, составившего личную коллекцию князя Ренье в таком трансвеститском исподнем. Ходят упорные слухи, что один маршал Франции завещал похоронить себя в подвязках.